Глава пятая. «Кому?» Остановившая меня буквально силой, девушка презрительно оглядывает меня с головы до ног, фыркает. А я вздыхаю про себя, немного злясь. Но опять же, только потому, что сама себе злобный Буратино. Все может поменяться. Положение твое, воззрение на жизнь, окружение, да и сам мир может стать другим. Но вот то, что в любом из этих миров тебя будут непременно встречать по одежке, никогда не изменится. И мне бы это учесть следовало, когда шла сюда в один из самых богатых домов Абазара. Могла бы додуматься, что с деревенской простушкой, насквозь пропахшей дорогой и дилижансом, тут не будут особо разговаривать. Ой, пожалуй, стоило потратить чуть-чуть денег и остановиться в какой-нибудь гостинице, привести себя в порядок. Может, выделить еще несколько монет, чтобы прикупить себе кое-что из одежды стоящее. Но я не могла так рисковать. Денег мне Марх выдал немного. В политике местных цен я откровенно плавала и ужасно боялась остаться без средств к существованию и на улице. Мне может и не повезти второй раз, как до этого с семьей Марха. Вот не понравлюсь я его молочному брату и отправят меня подальше. Что делать тогда? Без денег совершенно. Нет уж, лучше приберечь финансы на черный день. Это я так здраво рассуждала до того момента, пока не подошла к воротам огромного, шикарного, даже по меркам моего родного мира, особняка. Ворота эти радовали изысканной кованой решеткой, а еще высотой и прочностью. Постояв перед ними пару минут, и, безуспешно попытавшись обратить на себя внимание сурового охранника, прячущегося в будке с внутренней стороны, я практически потеряла надежду сегодня попасть под крышу и отдохнуть. Это было дико печально, учитывая, что 2 дня я спала только в дилижансе, в скрюченном состоянии, в постоянном движении. И кто сказал, что дилижансы — это удобно и даже романтично? Надо этих высказывателей посадить на жесткое сиденье без намека на подушки, да и заставить проехаться. Не сутки даже, нет. 3 часа будет достаточно. И отбитая напрочь задница сама проголосует за благо цивилизации. Я вот всеми руками и ногами за. Ой, почему у них никто до сих пор этого не придумал? Не понимаю. Понятное дело, что окрылённая мыслью о ночевке на чем-то, не двигающемся бесконечно у тебя под спиной и тем, что ниже спины, я летела сюда, к этому особняку на крыльях ветра, забыв обо всем. И зря, оказывается. Пока я грустила и прикидывала, не взять ли мне штурмом этот зимний дворец, ворота распахнулись, и из них вылетел всадник на здоровенном черном жеребце. Сам всадник тоже был в черном, и это единственное, что я успела заметить. Зато и ситуацией воспользоваться удалось. За воротами оказалось мгновенно. И затем, прячась от будки охранника, рванула по кустам в сторону входа в дом. Не парадного, естественно. Он был закрыт и вряд ли распахнулся бы перед моей персоной. Нет. Я обошла дом и потянула дверь служебного входа, понадеявшись, что уж он-то точно должен быть открыт. Так и оказалось. Через длинный коридор с дверями, за которые у меня хватило ума не заглядывать, я прошла в господское крыло, а именно в большую приемную залу, поразившую своими размерами и богатой обстановкой. Не зимний, но каменно-островский однозначно. В дореволюционную эпоху, естественно, а не как сейчас. Народу в большом зале было полно. Я даже растерялась немного, не зная, к кому обратиться, и подозревая, что приняла неверное решение, проникнув сюда как вор. Может, они такого не любят? Даже наверняка не любят. Но деваться было некуда, и я после нескольких неудачных попыток, когда на мою несмелое «Эй, а могу я?» никто из пробегавших мимо с жутко занятым видом людей не обратил внимания, поймала за руку и силой тормознула высокую, очень красивую девушку с хищной волчьей аурой, которую я уже научилась чуть-чуть различать. И вот теперь стою, немного растерявшись от презрения, окатившего меня с головы до ног, и даже чуть сбиваюсь с мысли. Как-то отвыкла я в своем мире от подобного. Там на меня всегда с интересом смотрели. Правда, там я и выглядела конфеткой. Да и здесь, в деревне, тоже презрением никто не обливал. А местные парни-волки, так и наоборот. Осознав, что мысли уходят в другую сторону, не иначе с перепуга, все-таки обстановка нервная, да и я сама нервная, я прихожу в себя настолько, чтобы выпрямиться в ответ на явное пренебрежение во взгляде волчицы и холодно сказать: «Мне нужен Орих-Ан». «Орих-Ан?» – переспрашивает меня волчица, затем оглядывается, словно не веря услышанному, опять возвращается к моей персоне. Осматривает. «Ты кто вообще? Прачка? Кухарка? Почему без должного почтения обращаешься?» «Я обращаюсь так, как считаю нужным. Выхожу я из себя, почему-то страшно разозленная тем, что меня за прачку приняли. Я от брата Орих-Ана, Марх-Ана. У меня письмо для уважаемого старейшины». И демонстрирую письмо издалека, естественно. Не совсем же больная, чтобы в руки отдать. Волчица смотрит на письмо, затем на меня, опять на письмо. И столько работы мыслей в ее взгляде, что мне смешно становится. Как бы не лопнула от перенапряга. «Не думаю, что Орих-Ану понравится, если ты меня задержишь». Волчица, подумав еще немного, неуверенно кивает. И слава местной богине Горе указывает мне на кушетку у стены. «Сиди здесь». Я сейчас сообщу. После этого поворачивается и уходит. Я послушно сажусь на кушетку, но не расслабляюсь. Выдыхаю просто, готовясь к бою. В принципе, я и не думала, что будет легко. Но как-то все равно не ожидала подобного. И масштабов таких тоже не ожидала. Судя по всему, этот Орих-Ан – невероятно богатый волк. Понятно, что старейшина одной из самых многочисленных диаспор в стране не может быть бедным, но все же. «Это она?» – вскакиваю. Волки появляются настолько неожиданно передо мной, что опять чуть-чуть теряюсь. Совсем я позабыла о том, как тихо и быстро они умеют передвигаться. Причем все. Даже почтенные старейшины. Правда, Орих-Ан, если это он, конечно, разваливающимся старцем не выглядит. Крепкий, кряжистый, широкоплечий, как все они, с хищным прищуром зеленовато-болотных глаз. Он сканирует меня от удобных, но крайне некрасивых башмаков, что подарила жена Варуха, до непритязательной косынки на голове, которую я бы давно сняла, но здесь появляться с неприкрытой головой на улице неприлично. И вот чувствую, что не нравлюсь ему. Простушка деревенская. Черт, такая досада берет. Надо было все же потратиться на одежду. «У тебя есть послание от моего брата?» – обращается ко мне волк. «Если ты Орих-Ан, то да», – киваю я. «Я Орих-Ан», – холодно отвечает волк, и я, помедлив, отдаю ему письмо. «Вот что хорошо в этом мире? Назваться чужим именем – это значит потерять честь». А честь у них дорого стоит. Так что я не сомневаюсь, что волк, стоящий передо мной, и есть Орих-Ан. Вот только представляла я его себе иначе, конечно. Более благообразным старцем, что ли. Орих-Ан между тем заканчивает читать послание, складывает его, убирает во внутренний карман домашнего сюртука, опять смотрит на меня. И что-то мне совсем перестает нравиться его взгляд. Похоже, слишком уж я поверила в себя. Кончилось мое везение.